По своему обыкновению тетя сумела избежать в разговоре всех животрепещущих вопросов. Когда я упоминала имя Ксавье, что происходило почти ежеминутно и вполне естественно, тетя Луиза конфузилась и старалась переменить тему. Только на кладбище, заметив, что бисерный венок тети Эммы на месте, она немножко приободрилась. Язык у нее развязался, и я поняла, что тетя приехала с единственной целью меня обнять. Она надеялась, что я сохраню с улицей Ренкен самые добрые отношения. Когда я буду в Париже, я непременно должна зайти к ней позавтракать. Но речь шла только об одной улице Ренкен, что само по себе уже являлось весьма смелым шагом с тетиной стороны. Единственный намек, если только так можно выразиться, на мою драму, тетя сделала в форме вопроса. Не нуждаюсь ли я в чем-либо, и не тяготит ли меня одиночество? Я ответила, что у меня есть сын. На что тетя воскликнула: «Ах, правда, ведь у тебя ребенок!» Я десятки раз повторяла эти 2 месяца твоему дяде. По крайней мере, у нее есть ребенок. Вероятно, говоря так, тетя Луиза думала скорее о себе, супруге без потомства, нежели обо мне, матери без супруга. Когда мы возвращались с кладбища, дочка моей служанки выбежала нам навстречу. «Дома меня ожидает какой-то господин». «Знаю», — ответила я, и, указав на тетю, добавила: «Это муж нашей гости». Дядя сильно постарел за последние месяцы, и когда я предложила супругам пойти прогуляться, дойти до кладбища по южной дороге, наиболее живописной, он испугался такого расстояния и предпочел остаться дома. «Да», — протянула девочка, — «вовсе это не тот господин. Совсем другой. Из Парижа. И с дамой. Они приехали из порта в машине Сетурнена, пока вы гуляли. И, приберегая на закуску самое сенсационное, по ее мнению, сообщение, выпалила: он говорит, что он ваш брат». «Брат?» Я повернулась к тете. «Какой?» «Только не Симон. Он уехал кататься на лыжах и пробудет там до 15 января. Да, кстати, по причине траура Эмма не устроила в этом году 31 декабря большого семейного обеда». «А, значит, Валентин, Селен. А что им от меня надо? Приехать сюда в разгар зимы, даже не зная, застанут они меня дома или нет». «Но ведь сейчас новогодние каникулы, Агнес. Вчера начались. Мы сами...» «Да, но, Валентин, ты знала?» «Нет». Я поняла, что тетя говорит правду. Однако я видела, что ее тревожит какая-то задняя мысль. Мы ускорили шаг и уже не разговаривали. Это совпадение 2 визитов заставило меня призадуматься. Неужели Валентин с женой, так же, как тетя с дядей, явились сюда ради того, чтобы вновь завязать семейные связи? Этого я никак не могла предвидеть. Напротив, я была убеждена, что я умерла для семьи, и если будут поддерживать со мной отношения, то лишь через посредство нашего родственника Жарно, или, вернее, его первого клерка. И вдруг одна за другой 2 четы... правда, не такие закоренелые, как вся прочая буссарделевская шайка, вышли из повиновения и приехали меня навестить. Может быть, они посланы сюда в качестве лазутчиков? Может быть, за ними последуют другие? Уж не начало ли это семейного раскола? Возможно, кончина бабуси, персонажа чуть ли не символического, повлекла за собой раскрепощение от рабства. Возможно, когда семейное здание лишилось фундамента, наиболее нестройные камни рухнули, и все пойдет прахом. И все это из-за меня одной. Не могу сказать, чтобы при этой мысли...